Глава 10. Без истины они не существуют, как нет истины без зорких глаз ворона. О великих воронах. 1. Белому позвонил Олег, его старший коллега, и шокировал новой информацией. Один из друзей Юлии Бакуменко обнаружен мертвым. Бездыханное тело Егора Смирнова утром нашли родители. Медики, приехавшие на место, зафиксировали дату и приблизительное время смерти — 1 января, между часом и двумя ночи. В тот же день Александр приехал на работу и встретил Олега, который поспешил рассказать последние новости. Необходимо было провести доследственную проверку и определить, имеет ли место уголовное дело. «Это будет быстро», — сказал он, потирая вспотевшую шею. «Пацан наглотался таблеток. Тут все ясно». «А что, если 110-е?» — уточнил Белый. Примечание. Статья 110 УК РФ. «Доведение до самоубийства. Конец примечания». «Родители парня уже здесь, спросим у них». «Я запрошу у Антона последние переписки Смирнова», — сказал Александр, доставая телефон из кармана. «Потом, Белый, в допросную. Или сейчас, или будешь читать запись. Ну?» Нетерпеливо поторопил его Олег. Белый обреченно кивнул, убрал телефон и последовал за коллегой в комнату для допросов. Родители Егора, Анатолий и Елена Смирнова, сидели за широким столом, склонив головы и держась за руки. Когда Александр и Олег вошли в допросную, отец погибшего привстал и слабо пожал руку следователям. Белый отметил бледность его лица и осунувшиеся плечи. Переведя взгляд на мать Егора, заметил припухшие от слез глаза и красные крылья носа. Олег сел напротив Елены и Анатолия, сообщил им, как будет проходить опрос и что нужно будет подписать после него. Белый встал ближе к стене и оставил коллеге возможность начать первым. Олег нагнулся вперед, прижавшись округлым животом к краю стола, и стал задавать стандартные вопросы. В какое время обнаружили сына, как это произошло и так далее. «Утром Лена зашла разбудить Егора», — ответил Анатолий. «И не смогла это сделать. Когда она поняла, что сын не дышит, стала кричать. Я услышал и ворвался в комнату, вызвал скорую и...» Он шмыгнул носом и затих. «На тот момент ваш сын был мертв уже несколько часов», — констатировал Олег, сверяясь с заключением медэкспертизы. «Где вы были, когда он покончил с собой?» Елена всхлипнула, закрыла рот рукой и замотала головой. Анатолий погладил ее по спине и склонился, прошептав: «Тш, успокойся, тихо, тихо». Олег кашлянул и кинул взгляд на Белого. Тот сжал губы и сочувственно покачал головой. «Мы были у соседей», — сказал Анатолий. «Встретили Новый год втроем и ушли к ним». Олег быстро записал это и задал следующий вопрос. «Когда вы вернулись?» «В 4 или 5 утра и сразу легли спать». «По моим данным, записки оставлено не было. Правильно?» «Да, ничего», — ответила Елена, прижимая к носу платок. «Простите», — вмешался Белый. «А телефон и ноутбук парня изъяли?» «Да, это важно», — уточнил Анатолий. «Может быть», — сказал Олег, после чего прокашлялся и продолжил. «Кто-нибудь угрожал вашему сыну? Оказывал на него давление?» «Нет. У Егора даже врагов не было. Он хороший мальчик. Всегда был правильным, добрым». Каждое последующее слово давалось Анатолию с трудом, и на последнем он замолчал, сдерживая слезы. Белый нахмурился, чувствуя, как ему становится жарко. Присутствие сразу 4 человек в небольшой отапливаемой допросной делало пребывание в ней не самым приятным. Он достал руки из карманов и посмотрел на время. «Просто уточнение. В каком состоянии был ваш сын последний месяц?» «Как обычно. Не сильно активный. Но у него ведь сессия была. Поэтому он был немного на нервах. Но не больше, чем обычно». «Да, именно», — тихо сказала Елена. «Он переживал из-за исчезновения Юли. Егор избегал этой темы, а я не хотела ему лишний раз об этом напоминать». «Они были близки?» «Я не уверена. Парни его возраста не делятся таким с родителями. Но то, что она была ему дорога, было известно всем». «А ведь он и правда выглядел очень взволнованным, когда я видел его в последний раз», — подумал Александр, делая заметку в телефоне. «Надо бы проверить, в каких они состояли отношениях». Олег задал еще несколько уточняющих вопросов, дал родителям погибшего ознакомиться с показаниями, получил их подписи и сказал, что свяжется с ними позже. Белый проводил взглядом чету Смирновых и обратился к коллеге. «Видел?» — спросил Олег, протягивая ему протокол вскрытия. «Что думаешь?» «То есть они не знали?» — — уточнил Белый, прочтя заключение. «Или они врут, или пацан скрывал это», — сказал Олег и забрал бумагу из его рук. «Нет, они говорили правду», — ответил Александр. «Твое право. Ждем теперь весточку из техотдела». «Я как раз хочу позвонить Антону», — сказал Белый, доставая телефон. Олег пожал ему руку и ушел к себе. Александр набрал номер Соличева и через несколько длинных гудков услышал его сонный голос. «Привет. Техника Смирнова у тебя?» — спросил он. «Пока что нет. А должна быть?» «Нужно проверить его телефон и ноут, чтобы исключить 110-ю». «Это будет относительно быстро. Есть еще то, что я должен знать?» «Да. Меня очень смущает то, как умер Смирнов», — признался Белый. «В его крови была обнаружена смертельная доза имипрамина, но его родители пока не знают об этом. Откуда у него взялся рецептурный препарат, если назначен он ему не был?» Примечание. Имипрамин – один из основных представителей трициклических антидепрессантов наряду с амитриптилином. Для имипрамина характерна высокая летальность при передозировке. Конец примечания. «Вот тебе и подростки. Либо давненько фармацевты по шапке не получали, либо мы имеем дело с незаконным оборотом где-то у нас под носом. Я займусь этим делом. Если найду что-то, дам тебе знать». 2. Шелест влажных от дождя листьев касается слуха Алисы и заставляет ее медленно открыть глаза. По спине пробегают холодные мурашки от соприкосновения с мокрой от росы травой. Полупрозрачные серые тени неспешно двигаются вдоль стволов деревьев, растворяются и появляются в тумане. То тут, то там. Девушка дышит глубоко, размеренно, прислушиваясь к собственным ощущениям. Сквозь шуршание утреннего леса слышится мягкий, осторожный, такой любимый ею голос. «Опишите, что вы видите». Алиса поднимается на ноги, но двигается осторожно. Плавно, словно влажный воздух, утяжеляет все вокруг, заставляя прикладывать больше усилий. Она облизывает пересохшие губы и тихо произносит. «Лес. Лесная поляна». «Как она выглядит? Какие чувства вызывает?» Брови девушки немного хмурятся, тело плохо слушается, но Алиса продолжает осматриваться. Ветер трогает мокрые от росы волосы, касается лба мягким дуновением, скользит по скуле и уносится ввысь. «Сыро», — шепчет она. «Пасмурно. Тревожно». «Кроме вас кто-нибудь есть на этой поляне?» Девушка пытается всмотреться в силуэты между деревьями, но как только ее взгляд падает на них, они исчезают и больше не появляются. Несколько долгих секунд, и в туманном утреннем лесу остается только она. «Силуэты. Тут были силуэты». «Где они сейчас?» — уточняет приятный мужской голос. «Их нет. Исчезли. Растворились». «Посмотрите на небо. Что с ним происходит теперь?» Алиса поднимает голову. Ветер усиливается, подгоняя серые тучи так стремительно, что в просвете между деревьями появляется полоска небесного полотна. При взгляде на нее в мыслях моментально возникает взволнованное лицо Александра Белого, склонившегося над Алисой. Мягкие, розоватые губы парня что-то произносят, но она не может разобрать слов. Его глаза такого же светло-голубого оттенка, как небо под дождевыми тучами, смотрят на Алису с такой нежностью и любовью, что нечто в районе живота сжимается тугим узлом и вызывает приятное тепло. «Это утреннее небо. Светлое, красивое». «Как вы себя чувствуете сейчас?» Александр Белый перед мысленным взором Алисы берет ее руку и осторожно прижимает к своей щеке. Его кожа теплая, мягкая, приятная на ощупь. Он ластится к ней, как большой белый кот в поисках ласки и любви. И находит ее. Алиса гладит его по скуле, смахивает упавшую на глаза челку и не может оторвать от него взгляда. «Почему я раньше не замечала этой красоты? Саша, ты такой добрый и заботливый». Словно прочитав ее мысли, он легко касается плеча девушки и нежно заключает в объятия. Свежий запах мяты и лайма окутывает Алису, заставляя ресницы дрогнуть, а уголки губ приподняться на несколько недолгих секунд. Легким дуновением ветерка он целует ее лоб и брови. «Хорошо, приятно», — шепчет она. «Спокойно, я под защитой». Тишина. Алиса ощущает исходящий от широкой груди Белого жар. Слышит сердцебиение, и в его объятиях она может быть любимой, оставаясь при этом самой собой. Наконец голос Николая Александровича произносит. «Дышите спокойно, Алиса. Я буду считать до 10. на последней цифре медленно откройте глаза». Девушка послушно сделала, как он сказал. Через 10 секунд, мягко открыв веки, Алиса различила потолок и немного размытый силуэт Николая, сидящего на кресле рядом с диванчиком, на котором расположилась она. Голова кружилась после медитации, но девушка действительно чувствовала себя лучше, чем несколько часов назад. «У меня хорошие новости, Алиса», — сказал Николай, позволив себе легкую улыбку. «Если сравнить результаты в начале и сейчас, то вы делаете успехи. Отсутствие кошмаров не может не радовать. Вы уже сделали очень многое, но на этом мы не остановимся». «Знаете, я рада, что мне не пришлось ехать на то место», — сказала она и нахмурилась. «Вы правы. Найти конкретно это место в большом лесу — задача нетривиальная. Поэтому я рад, что медитации в вашем случае могут полноценно заменить пребывание там. Пусть и данную методику я практикую нечасто», — усмехнулся Николай Александрович. «Но ваш случай уникален». Алиса зарделась и смущенно качнула головой, садясь на диване. «Вы отлично справляетесь. Мы перестроили тревожные образы и вернули чувство защищенности. На прошлом сеансе вы сказали, что смогли вырваться и нанести удар угрожающему вам человеку. Постояли за себя. В следующий раз мы полноценно займемся проработкой тревожности и страха». Николай Александрович стал что-то записывать. Девушка подняла взгляд и еще раз мысленно отметила его неземную красоту. Сжав край теплого черного худи с принтом «Love is evil», она набралась смелости и сказала: «Кстати, хотела поздравить вас с получением ордена». Мужчина прервался и взглянул на Алису. Уголки его губ приподнялись, вокруг серых глаз образовались едва заметные морщинки. «Благодарю, Алиса. Мне приятно». В первые дни января она просматривала новости на главной странице поисковика и заметила знакомую фамилию во вкладке «Интересное». Заголовок статьи гласил: «Врач-психиатр Картунин Н.А. награжден орденом за заслуги в развитии медицины и здравоохранения за личный вклад в развитие психиатрической отрасли». Алиса читала небольшую статью с широко открытым ртом. «Так вот почему он не вел прием. Николай был в Москве на награждении», — думала она, смотря на фотографии с официального вручения ордена. Их было всего две, но и этого Алисе хватило. Она сохранила себе новые фото с Николаем, в очередной раз любуясь его мужественным профилем и белозубой улыбкой. «Вы ее заслужили», — сказала девушка, неуклюже взмахнув рукой. Николай Александрович еще раз поблагодарил ее и произнес: «Вернемся к вам, Алиса. Предлагаю оставить текущую медикаментозную терапию. Однако, если возникнут жалобы на фоне приема препаратов, сообщите об этом сразу. Изменилось ли ваше самочувствие?» «На самом деле, да», — растягивая слова, сказала девушка. «Я даже стала чаще гулять, причем не одна, а с новым другом. Я вам о нем рассказывала. Именно он спас меня тогда в лесу, и мне даже нравится проводить с ним время». «Хотя я бы предпочла делать это с вами», — быстро подумала она и зажала похолодевшие пальцы между тонких бедер, которые крепко сомкнула. «Так, стоп! Не о том думаю». «Ну, я договорилась встретиться с еще одним другом по переписке, но из-за работы он пока не может приехать. Да и Белый много работает сейчас». «Приятно слышать, что вы называете их друзьями. В начале нашей работы вы сказали, что никого из знакомых не считаете своим другом». «Наверное, теперь я могу их так назвать, после всего, что случилось». 3. Взгляд темных, внимательных глаз уперся в спину синеволосой девушки. Неизвестный наблюдал за тем, как она спустилась по лестнице и, поправив шапку, ступила на аллею, ведущую в заснеженный сквер. Он двинулся туда же, тихо, сопровождаемый легким порывом ветра. Девушка смотрела в телефон и не замечала, что некто следует за ней по пятам. Ничто не интересовало его больше, чем она. Глубоко внутри, за поволокой бессознательного, яростно бились на волю заглушенные инстинкты. Они клокотали в горле, обжигали грудь и плескались яростью в одновременно видящих и слепых глазах. Жизнь с ее появлением разделилась на «до» и «после». Спокойный ход событий прервался новостью о существовании «Верховной». Факт одновременно нестерпимо болезненный и сладостно блаженный. Незнакомые до этого ощущения и желания закручивались спиралью и туго обтягивали тело канатом чужой воли. Сопротивление отдалось резкой оглушительной резью во всем теле. Он больше не принадлежал себе. Ни инстинктам, ни мыслям, ни самой своей сутью. Преследуя девушку с синими волосами, неизвестный ловил каждое ее движение, каждый вдох и выдох. Когда она повернулась, останавливаясь перед пешеходным переходом, он скрылся от ее случайного взгляда и продолжил наблюдать. Осознание билось в нем, вторя ритму сердца. На светофоре загорелся зеленый, и девушка двинулась к остановке. Он жадно смотрел на нее, ощущая нарастающее напряжение. Его начала бить мелкая дрожь. Голова задергалась, перед глазами стали плыть мокрые черные точки, покрывая все темными волнами. Неизвестный держался из последних сил, но инстинктивное, дикое, первобытное, что таилось в нем с начала времен, оказалось сильнее сознательного и волевого, что удерживало в сознании. Сквозь помутневший взгляд он заметил только волосы девушки и ее бледное лицо. Глаза закатились, голова запрокинулась, крупная дрожь дважды прошлась по позвоночнику. Из клюва вырвался яростный, сдавленный крик. Одна только мысль осталась грязным следом подошвы на теперь неподвластном теле. «Это она».